Глава 4. После пробежки и завтрака Дженни обычно отдыхала, но не больше часа, потому что потом по ее душу являлся Марко, держа под мышкой бестиарий. И легче было изгнать дьявола, чем убедить деда, что она сегодня очень устала и совершенно не готова воспринимать новые знания. Дженни не раскрывала ни одного учебника за все лето. Если бы дедушка решал с ней уравнение или читал Диккенса с Чосером, она была бы счастлива. Честно-честно. Но Франчелли преподавал внучке теорию магических существ и основы темного искусства. Не сказать, что это было труднее, чем решать квадратные уравнения или написать эссе на тему «О чем бы я хотел поговорить со стариком Шекспиром». Даже легче на первый взгляд. «Никаких домашних заданий и творческих проектов», — провозгласил Марко в самом начале обучения, и Дженни возликовала. «Только старая добрая зубрежка», — продолжил он, и с тех пор солнце для Дженни померкло, а небо заволокли тучи. Читать, анализировать, разбивать на смысловые абзацы, вычленять из текста самое главное, запоминать — и снова читать. Она сроду столько не читала. Ей уже начали сниться сны в печатном виде. Причем у Марка была манера проверять усвоенные знания когда угодно и где угодно. «Мия Кара, перечисли наиболее уязвимые места Каракота», спрашивал бывало фокусник, глядя, как Дженни доедает омлет с помидорами. И девочка, вылизывая тарелку, от этой некрасивой привычки она категорически отказывалась избавляться, несмотря на все старания Франчелли, перечисляла. «Глаза, живот, подгрудок в нижней трети, жрет все, в том числе и трупы, для чего разрывает могилы. Бить его лучше холодным железом, но сойдет все, что подвернется под руку. Способен подражать человеческому голосу и мольбами о помощи заманивать людей в лес. Также может по желанию менять пол и раскраску. Но по сути это просто очень злобная и умная собака. Эти очень злобные собаки используются темниками в качестве внешней стражи. Псы способны прогрызать железо. Дальше. Назови отличительные признаки ламии. Подъем, пробежка, душ, завтрак, зубрежка, тренировка на гибкость и растяжку. Обед, зубрежка, ужин, сон. Подъем, пробежка, душ. Так прошла неделя. Пол не появлялся, и Дженни даже немного обиделась. Но потом забыла про него, потому что Марко не давал ей никакой передышки. Она изучала нескончаемые перечни магических существ. Одни названия, язык сломаешь. А ведь были еще и описания. Учила способы подчинения и борьбы, обычные, магические и особые приемы магуса. Вникала во все подробности разнообразных ритуалов-темников, от описания которых Дженни порой тошнила. «Гадость какая!» — восклицала она, отшвыривая очередной том. «Жарить живого кота! Отвратно! Марк, ну пожалуйста!» Но дед был безжалостен. За неделю они одолели четверть краткого справочника запрещенных существ. Причем Марко выбирал самых опасных и злобных тварей. Нет, чтобы почитать про единорогов или гиппогрифов, про феникса или птицу Гамаюн. Сплошь одни горгульи, големы, василиски, драуги, упыри, гули и прочая нечисть. «Шансы столкнуться в резиденции Фреймуса с добрым Сен-Мурвом приближаются к нулю», — отвечал дед. «А вот сторожевой голем попадется наверняка. Следующая страница». И Дженни открывала справочник. «Откуда Марко знает столько о темниках?» — подумала она вскользь. «Сам ведь говорил, что магус никогда не имел с ними дела. И вообще всю жизнь мы бегали от них и прятались». «Бегать всю жизнь! Вот еще!» Она фыркнула и заново принялась перечитывать описание. «Я вытащу Калеба». Дженни спустилась на кухню, где они обычно занимались. Что было очень удобно, всегда можно что-нибудь перехватить, пока соображаешь, как ответить на каверзный вопрос. «Что у нас сегодня? 7 видов борьбы с Василиском?» «Да нет, уже было», — прикидывала она. «Основные виды драконов?» Дедушка сидел на стуле и как раз заканчивал завязывать шнурки. «Переодевайся», — сказал он. «Сегодня мы идем гулять». «Я же только что с пробежки». «Давай, престо, дружок, престо, быстро!» «Скузи, простите, сеньор Франчелли», — фыркнула Дженни. «Жди теперь». «Что это Марко придумал?» — размышляла она, подбирая наряд. Она надела растоптанные, но дико уютные мартинсы, драные джинсы закатать по колено, белую футболку, а поверх накинула тонкое серое пальто из кашемира. Завершала наряд черная круглая шляпка с короткими полями. «Джен!» «Уже готова!» — девочка сбежала вниз. «А он нам зачем?» Марко держал фасеныша. Зверь довольно жмурился, очевидно, предчувствуя интересные перемены. «С нами пойдет», — дедушка сунул зверька Дженни. «А он подрос», — заметил это. Фасеныш ощутимо оттягивал руки. «Сколько весит взрослая фоса?» «До 17 килограммов». «Это ж как собака», — поразилась девочка. «Я и забыла». «А ты думала, хомячка завела?» Дженни только вздохнула. Ей было стыдно перед зверем. После тех 3 сумасшедших дней в августе она не обращала на него внимания. Даже имя ему не дала. Но что она могла поделать? В голову лезли одни дурацкие клички. Не назовешь же мадагаскарского льва, пусть пока и маленького, каким-нибудь мистером Чарли. Это же чистейшее оскорбление для боевого зверя, который сражался с ледяной химерой. Тем временем они спустились по Черри-стрит и свернули на Марин-драйв. Дорога изгибалась вдоль бухты, поднимаясь на высокий обрывистый берег. Мимо тянулись светло-голубые деревянные коттеджи за невысокими каменными стенами, по которым плотным ковром вился темно-зеленый плющ. За стенами цвели розы, стояли как свечи молчаливые туи и шумели на ветру раскидистые сосны. По пути им встретилось всего несколько человек. Дженни подумала, что они с Марко довольно забавно выглядят. Он шел впереди, как всегда, в своем затертом коричневом плаще, в помятой шляпе и с зонтом-тростью в руках. Следом она в пальто и котелке. Не дать не взять 2 итальянских мафиози из старого кино. Босс велел напомнить, долги надо отдавать. Дженни прищурилась и выпалила из указательного пальца в чайку, сидящую на флюгере. Чайка хрипло заорала, сорвалась с крыши и, судорожно взмахивая крыльями, закружилась над ними. Марко неожиданно остановился, поглядел на чайку, кивнул. «Прошу прощения», — сказал он. «Она еще не знает». «Да, извините, разумеется, не повторится. Еще раз извините». Чайка, недовольно крича, полетела в сторону острова. Девочка проводила ее взглядом и закрыла рот. Жизнь стремительно усложнялась. «Ты сейчас с кем разговаривал?» — осторожно поинтересовалась она. «С чайкой». «Ага», — промямлила Дженни. «Я так и подумала. А что, чайки умеют?» «Да», — отрезал Марко. «И мне пришлось за тебя извиняться. Отпусти зверя, он ходить умеет». «А он не убежит?» «Зачем?» — дед склонился и пристально поглядел в янтарные глаза. «Выпускай». Девочка выпустила фасеныша. Тот огляделся и потрусил вперед по дороге. «Чайки умеют говорить». Дженни была в смятении, поэтому не очень понимала, куда они идут. Она никак не могла избавиться от птичьих воплей в ушах и все гадала. Что же такого эта пернатая про меня рассказала? А воробьи умеют? А вороны? А мыши, буразубки? Девочка не унималась. Тем временем, следуя за фасенышем, Они покинули Марин-Драйв и по тропинке поднялись на высокий обрывистый берег. Здесь начинались поля, разгороженные низкими каменными стенами. Марк, недолго думая, перелез через стенку и встал, отряхивая ладони от сухого мха. «Это же частная собственность», — поразилась Дженни, оставив навязчивые фантазии о говорящих животных. «Учитывая, что мы решили вломиться в резиденцию главы западного ковена Англии, твоя щепетильность не очень уместна». Девочка перепрыгнула через стену. Некоторое время они молча шли вдоль обрыва. Справа тянулось поле, слева лежало безмятежное море. Легкий бриз слегка морщил нежную морскую гладь, и солнце дробилось и рассыпалось на миллионы бликов на волнах. А ветер поднимался выше. Вдоль меловых обрывов, источенных временем и водой, мимо цепких трав, угнездившихся в расщелинах и трещинах камня, мимо гнезд чаек. Он толкал паруса виндсерферов и яхт, и они казались с высоты белыми пятнышками на полотне живого, трепещущего серебра. А потом ветер перебрался на скошенное поле и бродил прозрачными босыми ногами по колкой стерне. Дженни показалось, что она уже была в подобном месте. Там тоже был обрыв, море, чайки, ветер и даже фасеныш. «Конечно», — вспомнила девочка, — «белые скалы Дувра в таком же месте. Я была во время ритуала Древней Земли. Вот странно». Зверек описал круг по полю и сел. Марк огляделся и кивнул. «Здесь». «Здесь зарыт горшок золотом?» — поинтересовалась Дженни. «Я люблю гулять, но что мы тут забыли?» Вместо ответа фокусник распахнул зонт. На черном фоне переливались нарисованные глаза, золотые с серебром. «Стильная вещь. Какая марка?» «Это зонт Аргуса». Марк неспешно стал вращать зонт. «Древняя Греция, ручная работа. Аргус — это титан по прозванию Панопт, что значит «всевидящий». Он был верным слугой богини Геры, пока бог Гермес его не убил. Все тело Аргуса покрывали глаза, и говорят, что не было стража надежнее его, ведь он никогда не спал. Пока одни глаза отдыхали, другие бодрствовали. Как же его убили? Зонт вертелся все быстрее, и Дженни не могла отвести взгляда от мерцающего дрожащего рисунка, возникающего на его полотнище. Гермес усыпил Аргуса, навеял волшебный сон, а потом заколол спящего. Прекрасен был Аргус тысячеглазый и огромен. Глаза его были как звезды, а сам он — как небо ночное. Ничто не могло укрыться от его взора. Зонт шуршал в руках фокусника, и Дженни почувствовала, будто ее затягивает в черно-золотую воронку. «Что ты делаешь?» Ноги ее не держали. Она опустилась на землю, не отводя взгляда от кружащегося зонта. «Опять эксперименты ста...» Девочка зевнула, легла на землю и подложила руку под голову. «Аргус погиб, но сны его остались», — негромко сказал Франчелли. «Сны путеводные, сны вещие». Фокусник резко захлопнул зонт. Дженни крепко спала.